Брида. Захожу домой, услышав доносящийся из кухни шум, замираю на пороге. В это время дома никого не должно быть. Осторожно наматываю ручки сумки на кулак и закидываю ее на плечо, чтобы было удобнее замахнуться. Прокрадываясь в комнату и заметив под раковиной мужской зад, кричу во все горло. Незнакомец от неожиданности подскакивает и бьется головой в столешницу. «Милая, чего ты кричишь?» Недовольный морщится отец, растирая ушибленную голову и медленно поднимается на ноги. «Папа?» Сбрасываю сумку на пол, бегу к нему и заключаю в объятия. «Ты так напугал меня! Почему ты сейчас дома? Ты же должен быть на работе!» «Мне срочно нужно на пару дней в Италию. Заехал за документами, но тут трубу прорвало. Милый, я уже опаздываю. Деньги оставил. Вызови сантехника». Целует меня в лоб и убегает. «Что-то случилось?» «Это по работе, малышка. Потом все объясню. Люблю. Будь умницей». Последние слова доносятся издалека, а потом за ним и вовсе захлопается дверь. Папа со своей работы совсем уже с ума сошел. Готов сорваться, хоть на край света, не предупредив родную дочь. Собрав всю грязь, что он развел возле раковины, я поднимаюсь в свою комнату и заваливаюсь на кровать, расслабляясь в объятиях мягкого матраса, но все портит звук входящего сообщения. Недовольно фыркну, тянусь за телефоном. Номер мне незнаком, но я догадываюсь, кто его отправитель. Неизвестный номер. Я согласен. В 7. Дирч. Кафе. Мое блаженное состояние как рукой снимает. Ту же секунду подрываюсь и бегу в душ, надеясь, что ванная на втором этаже не пострадала от аварийной ситуации на кухне.